и, прикрикнув на женщин, которые стали было причитать, Ильмач кивком головы позвал за собой бородатых и вышел из Чотагина. Байдары уже были совсем близко от берега. На этот раз никто не встречал возвращающихся охотников. Все притаились в ярангах. Нарад и Джон встали на нос. Они оба держали в руках по винчестеру. «Вот они!» — сказал Нарад, чуть шевельнув дулом по направлению к берегу. Впереди кучки вооруженных людей широко шагал Ильмач. Он что-то громко говорил, но за шумом прибоя невозможно было расслышать его слова. А когда подошли ближе, все услышали. «Антона, давайте! Учителя ждем!» Однако учителя в байдаре не было. Конечно, его могли спрятать на дне, засунуть под кормовую площадку, заложить парусом. «Учителя с нами нет!» — громко ответил Нарад. «Врете!» — закричал Ильмач. «Если не выдадите большевика, мы перестреляем вас, как нерп!» «Не забывайте, что и мы вооружены и неплохо стреляем», — спокойно ответил Джон. «А ты, Сон, помалкивай!» — заорал рассвирепевший Ильмач. «Ты такой же большевик, как и они! Кто первый посеял смуту среди нашего народа рассуждениями о несправедливом дележе?» Один из белогвардейцев подошел к Ильмачу и стал что-то горячо доказывать. Белогвардейцы видели, что силы не равны. Против них было две байдары хорошо вооруженных, отлично стрелявших чукчей. Храбрость понемногу покидала Ильмача. Он видел, что просчитался. Энмансы не испугались, не пустились на утек, а русского куда-то спрятали. Что же с ним сделали? Не могли же высадить на остров. Здесь до ближайшего острова плыть не меньше дня. «Самое лучшее, если вы уберетесь отсюда», — сказал Джон, по-прежнему держа в руках винчестер. «Тогда не будет выстрелов и крови. Война не занятие для энмансов. И ты, Ильмач, своим новым друзьям посоветуй убраться во свояси». Ильмач смотрел в синие холодные глаза Джона и чувствовал, как сила уходит из ног. Словно неожиданно от неизвестной причины размягчились кости, и только отвердевшие от возраста жилы держали усыхающее от долгой жизни стариковское тело. Ильмач вдруг вспомнил Армагиргена, его привычку ездить верхом на молодом пастухе, и подумал, что старик верно частенько оказывался в таком положении, как нынче он. «Надо уходить!» — крикнул он бородатым русским. А те, словно только и ждали этого слова, бросились на утек к своим нартам. Белогвардейцы бежали умело, не оглядываясь. Бегство было не в новинку. Они бежали давно. Из Забайкалья через студеную Якутию, неприветливое Охотское побережье, Колымское Нагорье, сюда, на далекую Чукотку, откуда, говорили знающие люди, есть прямой путь в Америку. Они все еще называли себя спасителями России, солдатами верховного правителя Сибири, адмирала Колчака. Но на самом-то деле они были теперь просто беглыми людьми без родины, без твердой почвы под ногами. В Чотагине Орва по обе стороны связанного старика, прислоненного спиной к стене, сидели Вээмнеут и Чейвуне и вполголоса причитали. Орво требовал, чтобы его развязали, Но старухи не решались освободить мужа,